И вы сообщаете это мне так, как бы, между прочим, за минуту до выхода, без каких-либо деталей? Не теряй концентрации, Эрос. Уанс ты решил служить на Бафоре, тот должен не забывать, что мы здесь все как один служим Родине. Все, что было до сих пор, только подготовка к такому моменту. Пришло время по-настоящему выложиться и показать, на что вы способны, ребята. Желаю успеха. Откуда вдруг такая патетика? Командиры батальона так не говорят, во всяком случае, не в повседневной жизни, разве что на похоронах. Я еще несколько секунд держу в руках трубку, переваривая услышанное. Тут заходит Ошри. Я подыскиваю слова, чтобы оповестить его о том, что сегодня будет та еще ночка, но он открывает рот первым. Сегодня, по-моему, нельзя выходить. Такого от него я еще не слышал. А лунный свет 98%. Слишком опасно, светло как днем. Нас будет видно из Бейрута. И смех, и грех. Если уж наш генерал осторожность, малыш Фурман, послал нас наконец на боевое задание, чтобы мы отказались, все будет в ажуре. Нет никакой опасности. «Давай, братишка», — говорю я ему. «Начинаем запаздывать. Напутствие командира и вперед». Ошри застыл на месте, смотрит мне в глаза. Я вглядываюсь в его глаза, пытаясь понять, что на него нашло. Потом обнимаю его за шею. «Что случилось, моя малышка? Ты боишься?» — спрашиваю я. «Твоя малышка ничего не боится», — отвечает он, свыкаясь с мыслью, что сейчас уже слишком поздно отступать. Что-либо менять. Я открываю дверь, подталкиваю его к выходу. «Давай я намажу тебе морду маскировкой и в путь, прежде чем ты вспотеешь». На площадке Эмилио с видеокамерой. «Продемонстрируй мамочке, как ты тепло одет, чтобы у нее было тепло на душе». «Харам, братан, перед самой засадой! Лишаешь всякого шанса», — говорит Зитлауи и пытается прикрыть объектив своими обезьяньими руками. «Баста! Нам теперь крышка, конкретно! Каждый, кто попал в кадр, покойник. Завтра его фотка будет в газете». Тут выходит на первый план Ривер и взволнованно кричит. «Все суеверия к черту! Сходим, завалим несколько ублюдков! Контрольный выстрел и готово! Открывай шампанское!» А Бейлис, как в старые добрые времена, обещает, что с помощью Божьей все у нас будет в порядке. Теперь пришло время немножко завести ребятишек. Ужалить побольнее, впрыснуть побольше яду. Как это делается? Нужно попугать их. Представить все в самом ужасном свете. Вот и вся техника. Человек в страхе обычно реагирует на опасность быстрее. Значит, надо прочистить им мозги. Ничего не поделаешь. Мы с Ошри выходим на площадку. Там для нас приготовлен кофе, как принято. Когда накал достигает предела и трясутся поджилки, нужны, по крайней мере, 5,5 ложек кофе и ложечка сахара на стакан кипятка. Кажется, такого горького кофе, как в ту ночь, мне не доводилось пить. Все затихли, слушают меня. «Ребятишки, сегодня это случится. Ночь будет жаркой. На этот раз речь идет не о каком-то предчувствии или прогнозах разведки. Они выйдут на нас сегодня, наверняка. Но дело не только в Хизбалле. Есть у нее и союзники. Холод первой степени и холодрыга страшенная. Все отработано. Все инструкции выучены на зубок. Выполняйте правила передвижения на местности. Никаких резких движений. Плавно, не торопясь, цепочкой, друг за другом и чтоб ни звука. Очки ночного видения не снимать. Все помнят прикрытие, где собираемся в случае чего? Эмилио, баллончики с водородом в левом кармане? Когда дойдем до места, распределим дежурство. Если кто-то первым засечет подозрительное движение, увидит передвигающиеся гуськом силуэты, как правило, с большими рюкзаками за спиной, он оповещает шепотом «засек». Выжидаем, пока они войдут в зону поражения, подойдут на расстояние выстрела, считаем 4, 3, 2, 1, огонь. Все как на учениях. Если кого-нибудь ранят, не впадать в панику, крикнуть «Я ранен» согласно инструкции и спокойно ждать. Помните, этой ночью в ваших руках не только наша жизнь, но жизнь еще 70 солдат на Бафоре. И что не менее важно, честь нашей роты. Я полагаюсь на вас. Они намазали друг другу лица маскировкой из армейских тюбиков. Густой мазок черным, густой мазок зеленым. Раздражение чувствуется сразу, а потом появляется воспаление. Накладывают краску и на шею, а затем растирают кругами. Перед маленькими надтреснутыми зеркальцами для бритья проверяют, не осталось ли белых пятен, которые может засечь снайпер-шиит. «Эмилио, ты как прожектор, весь светишься. Мажешься для блезира, как для засады в какой-нибудь Швеции. Не жалей краски». Осталось совсем немного. Вот-вот они передернут затворы автоматов, и мы тронемся в путь. Я, как принято, объявляю заключительный перекур. 6 минут. Последняя сигарета. Они закуривают, у кого что есть. Главное, не лайт. На Бафоре никто не осмелится закурить лайт. Церемония последней сигареты — единственный отзвук тех славных времен, когда абсолютное превосходство израильской армии в Южном Ливане не подвергалось сомнению, и выход на боевое задание сопровождался непременным веселым торжественным антуражем. Душ, все вместе, хлопки по мокрому телу, музыка на полную мощность. Потом командир «отлить перед выходом», и все ссут в унисон. Орешь, и, наконец, заключительный коллективный перекур. В те дни бойцы на Бафоре, получив команду устроить засаду, выходили на дело, тщательно причесавшись, распушив волосы и взбив чуб так, что не стыдно было явиться в таком виде в ночной клуб в Тель-Авиве. Это только в последние годы мы тут несколько запылились и запаршивили. Сейчас можно переброситься шуткой. Последние приколы перед выходом на дело. В эти минуты нет офицеров и рядовых. Главное, немного снять напряжение, и я позволяю им посмеяться слегка над моей особой. Шутки на предмет маленького роста, типа «Гномик, какой у тебя размер обуви? 35-й?» Точно как школьник, напяливший штормовку. «Да, гномик с волосами-колючками», — отвечаю я в тон. Все говорят, что я очень похож на Аки Авни. Они слегка расслабляются, хлопают друг друга по спине, и тут наступает момент. «Все, красные девицы, тронулись», — провозглашает Ошри. «Автоматы на изготовку». 3, 2, 1, оружие к бою. Слаженно, одновременно, единый щелчок. Тот, кому вздумается подслушать, не сможет получить представление о том, сколько нас. Последнее рассчитайся. За каждым на всю операцию закреплен постоянный номер. 1, 2, 3 и так до 15. 15-й — это я. Двигаемся.